Глава 18. Корректирующие правки в реальность. Следующие трое суток прошли под знаком бесчисленных переговоров, а также моих выступлений перед подданными подконтрольных планет. Сперва объектом особого внимания стал Тайлакс. Маг-прорицатель Герт Маг Пиу Унрой предупредил, что ситуация на этой планете вышла за рамки просто тревожной и становится уже критической, а потому требуется мое срочное вмешательство. Влияние партии сторонников свободного Тайлакса после самоустранения лидера Лэнка Валери продолжало безостановочно падать, зато воспряли и с пугающей скоростью набирали политический вес консерваторы, ратующие за возвращение старых порядков и жесткого подчинения людей своре мелиефатов. Среди прилатов планеты царили разброд и шатание. Не было единства и среди вроде как лояльных мне представителей, а потому пришлось действовать жестко. Дипломаты Альянса Реликт, Герт Ивана Лазовского, не понявшего моего первого предупреждения, или скорее не захотевшего подчиняться в расчете на то, что скоро власть на Тайлаксе может смениться, пришлось увольнять и менять на другого, абсолютно лояльного, выходца из первой директории мага-правителя Герт Саймона Лакито из рода Лакито, издревле вассального династии Лафин. Все закупленные Лазовским на Земле благодаря старым связям по дешевке ресурсы на сумму более 8 миллионов кристаллов, на перепродаже которых планировал нажиться ушлый дипломат, были конфискованы в фонд фракции «Реликт». Собирался я арестовать и самого Лазовского, вот только не успел. Почувствовав, что запахло жареным, этот выходец с Земли вместе с подругой-журналисткой Герт Лидией Вертячих скрылся на своем личном звездолете на территориях своры мелиефатов, где практически моментально получил убежище и статус защищаемого сворой лица, арест которого был равнозначен объявлению войны. Признаться, меня такая оперативность своры, расширенный совет, который обычно отличался крайней забюрократизированностью и очень долгим сроком ответной реакции на происходящие события, удивила и даже насторожила. А потому я решил копнуть глубже, воспользовавшись дружескими связями с некоторыми вассальными своре малыми расами. И нужно сказать, интуиция меня не подвела. Оказалось, что Герт Иван Лазовский не так давно имел личную встречу с лидером своры Кронклаа Ушвайзом и заручился его поддержкой. Более того, советниками Кронга земной дипломат продвигался на роль будущего наместника Тайлакса, полностью подконтрольного мелиефатом. Даже была объявлена дата его назначения взамен трудноуправляемому Кунг-Камару. Смена власти на Туманной планете планировалась через 192 умми. Это 48 стандартных суток. Стратеги своры посчитали, что мне не хватит времени вернуть Тайлакс силой, поскольку все помыслы Кунга Земли к тому моменту будут направлены лишь на удержание родной планеты, до окончания срока безопасности которой остается чуть более 5 недель. Также в разговорах с представителями своры несколько раз проскользнула информация, что и новый наместник Земли также уже назначен мелиефатами, и его задачей станет максимально быстрое и жестокое подавление восстаний на оккупированной планете с разбомбленными городами и разрушенной в хлам инфраструктурой. Скорее всего, будущий наместник был выбран мелиефатами из числа статусных и влиятельных людей Земли. Вот только выяснить личность этого предателя мне не удалось. Как я ни пытался это выведать щедрыми посулами и псионикой, мои собеседники сами этой информацией не владели. А это значило, что у ведомства инквизитора Герта Александра Антипова и имперских ищущих правду прибавилось работы. Да и охрану стратегических объектов виртуальной Земли стоило серьезно усилить. Сверхмощная термоядерная электростанция на острове Наяд, питающая сразу 3 генератора планетарного щита Земли, да и сами генераторы тоже являлись для противника лакомой целью. А интуиция подсказывала, что предатель постарается выслужиться перед хозяевами и обязательно сделает свой подлый ход в оставшиеся до вторжения дни. Сейчас в строю находились 7 генераторов из необходимых для устойчивой работы планетарного щита 12, и в ближайшие дни планировался запуск еще 2. Но вот сразу 4 стройки, 13-й ударными темпами строящейся китайской фракции «Хуман-1» щит был запасным на случай форс-мажора на основных 12, завершались буквально перед самым сроком синхронизации пространств, и любая задержка там могла очень дорого обойтись человечеству. Скорее всего, завербованный мелиефатами предатель обладал немалой властью, а то и вовсе являлся одним из лидеров земных фракций, и в его силах было повлиять на ход строительства как минимум 1 генератора. А потому контрразведке с особой бдительностью требовалось следить за любыми вроде бы случайными инцидентами на грандиозных стройках и оперативно реагировать на каждый подозрительный эпизод, влияющий на ход работ. Также я поговорил лично с представителем империи, входящим в число прилатов Тайлакса, и высказал ему свое недовольство. Не для того я договаривался с Георгом Первым и перебрасывал имперскую делегацию из тронного мира на Тайлакс, чтобы представитель императора просиживал штаны на заседаниях и никак себя не проявлял. Пригрозил дипломату заменой, а то и вовсе встречи с самим императором и его жутковато ищущей правду, когда флот Георга Первого прибудет в эти края. И сразу предупредил, что отличающийся жестким нравом кунг Георг Ройл Иноки Тон Месвель не станет тратить время на уговоры, а вопрос с пассивным представителем решит через Лэнг Флориану быстро и максимально болезненно. Вроде понимание было достигнуто, и прилат от Империи дал обещание активнее продвигать интересы человечества на вассальной Мелифатом планете. И, наконец, я провел личную встречу с группой прилатов от консерваторов. Для этого даже спускался на туманную планету, чтобы своими глазами увидеть политических оппонентов и лучше понять мотивы их поведения. 5 человек разного возраста, пола и социального происхождения. Однако всех их объединяла ослиная упертость. Животный страх перед бывшими хозяевами и фанатичная убежденность в нерушимой мощи своры мелиефатов, противостоять которой глупо и опасно для жизни. Общаться с фанатиками трудно и абсолютно непродуктивно. К тому же, опасаясь моей ментальной силы, все они пришли навстречу, обожравшиеся препаратов на ментальную защиту. Смешно, конечно, поскольку при моем нынешнем эффективном показателе интеллект 72 я с легкостью пробивал защиту всех игроков, кроме дипломатов и шпионов по игровому классу, чем не преминул воспользоваться без зазрения совести, считав информацию из мыслей собеседников. Нет, прямого подкупа я не обнаружил, но вот страх за свои жизни и жизни близких людей, боязнь перемен, а также жгучая ненависть ко мне и моей бывшей воеда Лэнг Валери, посмевшей расшевелить привычное им затхлое болото, являлись основными их мотивами. Можно было их уволить или даже убить, но на смену этой пятерке пришли бы другие абсолютно такие же представители партии консерваторов, вот только еще сильнее опасающиеся и ненавидящие меня. Да и убивать политических оппонентов просто за то, что эти люди выражают другие политические взгляды, мягко говоря, неверная линия поведения, свойственная только кровавым диктаторам и фашистам. Так что трогать оппонентов я не стал, вместо этого организовав большое обращение к жителям Тайлакса, которое транслировали все информационные каналы планеты. Во время этого выступления я демонстрировал уверенность и говорил о планомерном и безостановочном движении к назначенной цели – освобождению людей Тайлакса от оккупации своры мелиефатов и их объединению с другими свободными людьми, такими как жители Земли или только что освобожденные мной от гнета тирана Йодзи Умора, граждане 6 планет Синдиката Гильвара. Трусов-консерваторов в своем выступлении я нещадно высмеял, сравнив с сидящими по горло в загаженной клетке животными, задыхающимися от зловония, но боящимися открыть незапертую дверцу и вылезти на свободу из-за опасения, что вне клетки может быть еще хуже. Особое место в своем выступлении я посвятил бывшей походной супруге Лэнг Валери. Я не стал обманывать народ и скрывать того факта, что лидер фракции «Свободный Тайлакс» больше никогда не вернется. Но все же несколько изменил мотивы поведения супруги и объявил, что прекрасная мастер зверей покинула политическую сцену, поскольку находилась на последних сроках беременности и желала вместо себя представить любящему ее народу Тайлакса мою общую с ней дочь, уроженку Тайлакса, девочку по имени Элина, которую я вскоре покажу жителям Туманной планеты и которая станет символом нового Тайлакса, светлого и не боящегося перемен. Во время выступления я истратил в ноль очки магии, причем как свои, так и поддерживавшие меня Лэнг Сои Тан Лаварес, поскольку щедро дополнял слова псионикой. Но мои труды дали нужный эффект. Не только навык дипломатия прокачался до 200 уровня, и открылась третья специализация к нему, но каким-то непонятным чувством я ощущал, что угрожающая ситуация отступает. И вектор политического развития Тайлакса снова меняется на позитивный. Оставалось надеяться, что Лэнг Валери Урла не подведет, и наша с ней дочь Элина действительно будет явлена людям в следующие 48 земных суток. Поскольку иначе мой авторитет мог рухнуть камнем вместе с надеждами удержать Тайлакс в числе союзников Земли. Нужно было закреплять политический успех, а потому сразу после отдыха я провел аналогичное выступление перед жителями планет Синдиката Гильвара. Рассказал об окончании боевых действий и отводе войск, о конфискации всех активов предыдущего правителя и появлении целой плеяды новых градоначальников, губернаторов и владельцев крупных предприятий, не связанных с прошлым криминальным и жестоким правителем. Назвал точную дату и место моей брачной церемонии с принцессой Герт Окиуморо, становящейся официальной королевой и законной правительницей Синдиката Гильвара, и пообещал жителям планет курс на поэтапное освобождение от власти своры мелиефатов с постепенным ростом политической автономии вплоть до полной свободы. особо подчеркнул, что важнейшей вехой на пути к освобождению станет предстоящая вскоре битва за Землю, в которой флот и армия Синдиката выступят союзниками моей родной планеты против любого покусившегося на людей агрессора. Да, раз Кронг Ла Ушвайз сбросил маски и пошел на обострение, то и мне скрывать и темнить больше не требовалось. Я официально бросал своре вызов в случае их агрессии против Земли. Наконец, последнее, третье выступление я провел перед лидерами земных фракций. Причем это было открытое обращение Кунга Земли, транслировавшееся на виртуальную проекцию планеты, магократический мир и даже мою версию Земли. Хотя меня сразу предупредили, что по телеканалам родной планеты это выступление не покажут из-за сильнейшего сопротивления властей большинства стран, продолжающих упорно скрывать от населения факты инопланетной угрозы. Но в интернете запись желающие найти смогут. Говорил я прямо и открыто, не скрывая и не преуменьшая размер нависшей над нашей планетой смертельной опасности. Композит, королевство Трилов и свора Мелиефатов – тот минимум нападающих, что уже гарантированно придут, чтобы покорить Землю, а ведь кроме них могут появиться и другие хищники. Битва будет тяжелой и кровавой, противники могучи и многочисленны, но наш дух силен. Армия Земли собрана и готова к отражению угрозы, да и союзников у Земли хватает, так что шансы на победу определенно имеются, что подтверждают маги-прорицатели и расчеты разных аналитиков. Но самая большая угроза вовсе не внешние враги, а как раз внутренние. Те люди Земли, что еще до битвы пали духом и продались противнику из-за желания денег, жажды власти или банального обещания пощады. Именно их поиском и нейтрализацией должны мы все заняться в первую очередь за оставшиеся до вторжения недели, чтобы предатели не натворили бед. А с обороной родной планеты армия Земли и ее союзники справятся. Слово Кунга. Первыми на мое воззвание отреагировали джарги. Кванта математиков передала новые расчеты, согласно которым вероятность успешного отражения атаки на Землю составила 4%. Ничтожно мало, но все же вдвое больше, чем было всего несколько дней назад. А это значило, что двигался я в правильном направлении. Это движение к победе нужно было сохранить, но для начала понять дальнейшие правильные шаги. Существовало два известных мне способа это сделать. Получение подсказок от Вселенной в храме зарождения жизни или поиск, а то и создание, нужных линий будущего в паутине событий на рабочем месте администратора реальностей. В первом случае полагаться приходилось на слепую удачу, во втором – на собственные навыки игрока, усердие и имеющиеся ресурсы организма. Я решил для начала пойти вторым путем. А потому перемещение крейсера Дипал-Ю-781 к планете Рувару-Йош-Прайм. В космодроме единственного крупного города уже находилась лояльная Кунгу Земли смешанная команда из людей и Гекхо, так что согласовывать посадку на пустынную выжженную планету прямо к древним руинам реликтов ни с кем не требовалось. Мне даже предлагали эскорт и сопровождение из трех перехватчиков, но я отказался. Спуск на катере прошел в штатном режиме, но вот картина на месте приземления разительно отличалась от той, что я наблюдал тут раньше. Нет, вокруг до самого горизонта по-прежнему простирались раскаленные безжизненные скалы, но вот возле самого ТЭК-щита... «Это что, вода?» Мой телохранитель Герт Имран даже сперва не поверил. «Да, целое озеро чистой прозрачной воды, заполнившее пустое пространство между красно-желтыми холмами. Судя по всему, то небольшое заселенное дикими инварами и другой живностью озера, что я наблюдал под щитом, существенно увеличилось в размерах и даже просочилось из-за предела игровой ноды, что в условиях раскаленной пустыни смотрелось крайне необычно. Еще одной новинкой стала обширная, покрытая пенобетоном посадочная площадка с многочисленными выжженными следами на ней от двигателей звездолетов. Да, я выполнил свое обещание перед местной управляющей программой, и транспортные челноки с заказанными грузами регулярно садились в пустыне. Разгрузкой привезенных из космоса товаров занимались автоматические шагающие и перемещающиеся по воздуху боты. Вот и сейчас целый рой миниатюрных летательных аппаратов кружил над высокими горами привезенного рудного концентрата и переносил это добро внутрь закрытой для посещения ноды через подсвеченный белесым светом шестиугольник на поверхности непроницаемого в других местах ТЭК-щита. «Моя работа может занять долгий срок, возможно, несколько дней, так что не ждите меня и возвращайтесь на крейсер». Предупредил я своих товарищей и направился к ТЭК-щиту лишь в компании одной девушки-андроида Герт Луаны. Помощница, разбирающаяся в быстром поиске информации в океане знаний пирамиды, была необходима, но вот основную часть работы все равно требовалось проделывать мне самому. Узнать точный состав врагов, собирающихся атаковать Землю. состав союзников, которые собираются помочь Земле, или которых еще возможно призвать. Внести корректирующие правки в паутину событий, чтобы немного считерить и добиться политического успеха, приобретя новых друзей там, где, по-честному, это не получалось. И наоборот, сократить список врагов, например, тех же малых народов из состава своры, чтобы они нашли причины не ввязываться в далекий, неинтересный им конфликт. Также я хотел попробовать расколоть и без того треснувшее в последнее время некогда монолитное общество триллов, чтобы какие-то подрасы или влиятельные семьи розовых триллов посчитали момент удачным для восстания и неподчинения приказам первого адмирала Кунг Ямати Ирша, легитимность и право командовать которого и без того подвергались большим сомнениям. Это недовольство самозванцем можно и нужно было усиливать, и в этом направлении я также собирался работать. Но главное, чем собирался заняться на месте администратора реальностей, это разыскать в океане знаний пирамиды информацию о создании реликтами композита, самого многочисленного, опасного и технологически развитого, непредсказуемого и безжалостного из всех врагов Земли. Если такое было возможно и не требовало неподъемных для меня расходов очков магии, выносливости и здоровья, то пресечь или изменить эту линию прошлого, настоящего и будущего, чтобы композит стал не настолько агрессивным и шел на контакты, а его вторжение в нашу галактику можно было управлять? А что? Если уж мухлевать с реальностью, то по-крупному. И раз уж мне стали подвластны такие поистине невероятные возможности, ими обязательно нужно было пользоваться.